твоего характера и твоего поведения очень мало для небесного царства. И твоей святости недостаточно, чтобы жить в Царстве Небесном. Нужна святость Иисуса Христа. Она когда дается? Когда я признаю свою несостоятельность, когда я каюсь перед Господом, когда я говорю: Господи, моей святости недостаточно, и Господь прощает мне мои грехи, и уменяет мне свою 100% святость, за что благодарение Богу. Вы меня хорошо слышите, что я говорю? Мы спасаемся не делами нашими. Мы ни за что спасаемся. Потому что поняли, что мы грешники, и попросили у Господа прощения. И тогда пришло спасение. Но если оно пришло в мое сердце, я не буду жить лишь бы как. Я буду жить так, как написано в Священном Писании. Это есть признак того, что я перерожденный человек. А если у меня что-то не то, значит, что-то у меня не доделано в сердце. Мне надо что-то делать. Мне надо хорошенько проверить, что же в моей жизни не то, что надо. И вы помните вот это событие, когда пришел Петр в дом Корнилия, когда они стали слушать Слово Господне, когда дух умиления, покаяния сошел, тогда Корнилий получил спасение. Я понимаю, что ему просто было почти идти за Господом. У него уже много что было сделано. Но вот то, что он имел, это была его человеческая натура. А когда он покаялся, это уже было от Господа вложено, от Духа Святого. А это две разницы больших. Потому что когда человеческое, есть предел нашей морали, есть предел нашим способностям. Вот, есть потолок, а дальше хочу, но не получается. А когда это Дух Святой делает, то написано, то Святой еще что может делать? Еще больше освящаться. И тогда очень хороший, могу не ответить злом на зло, но и благословлять не могу. Любить ближних могу, терпеть их могу, а врагов любить что? Уже не могу, потому что мой предел церкви остановился, уже не могу. А вот когда люблю ближних от Духа Святого, нет моего человеческого потенциала, тогда может перерасти на другой уровень, уже могу любить и врагов, за что благодарение Богу. Пожалуйста. Я о чем-то сегодня говорить буду. У меня здесь что-то подмечено, но, может быть, я распространяться долго не буду. Но я хотел бы первое, чтобы мы сегодня проверили. Господи, а у меня как покаяние было? Может, кто-то толкал спину. Мы вышли и сказали: я хочу служить Богу. Оно может так быть, вполне может быть глубоким. Но внутри тут все было гораздо больше, чем вы сказали. Вы уже каялись внутри себя. Вы уже понимали, что вы грешники, нужно перерождение. Просто вы выразили вот так вот простенько: хочу служить Богу. А на самом деле там гораздо глубже что-то было. Почему я это говорю? Я не раз вспоминаю одну церковь. Я бы не хотел, чтобы у вас кого-то так было. Это там под Ленинградом. Помните, может, кто-то знал Сашу Щегрянина, Финна? У него такая была там церковь. Кто-то, может, знает, может, вы не знаете. Может, не знаете, не знаю. И была очень большая церковь. А когда, наверное, человек уже по 200, не знаю. А когда финны перестали провозить гуманитарку, то где-то до 50 скатились. Остались только те, которые в самом деле были покаянные. Остальные были гуманитарные верующие. Я надеюсь, что вы поймете, что я хочу сказать. Я хочу сегодня, чтобы вы проверили себя еще раз. А со мной как? А может быть, у меня проблема в том, что я хочу, понимаю, это хорошие люди. Надо было тут много хорошо, все и дружные. А если пока я не был глубоко, то и трудно идти. То тяжело идти. Я не раз, может, где-то на дисках слышали, может, где-то слышали. Это было в одной нашей маленькой церкви. Когда я приехал туда, хлебопроломление, видел, что сестра участвовала в хлебопроломлении. А потом короткая беседа. Я вот так, как сказал у вас сегодня, проверьте, ну, как вы каялись. Она подходит ко мне и говорит: слушай, я хочу покаяться. А я удивился: слушай, а что ты успела сделать за 5 минут? Ну, буквально через несколько минут. Ну, слушай, оказывается, я-то не каялась. Я, говорит, пришла из гуманитарки, что здесь гуманитарку давали. И крещение принимала, чтобы получать ее. А сегодня я понял, что мне покаяться надо. Может быть, среди вас таких нету. Но не лишний год еще раз сегодня проверить. Потому что эта тема может где-то прозвучать. И у вас, почти, может возникнуть сомнение. А со мной как насчет вот этого? То еще сегодня еще раз проверите. Если сегодня скажете Господу «да», если где-то что-то не было сделано неглубоко, то уже больше никто вас не смутит такими речами, которыми я сегодня могу смутить. А может быть, я еще и не покаялся. Это никогда не помешает. Это никогда не повредит еще раз проверить, сказать: «Господи, прости». Может, действительно так вот легкомысленно все было. Помню, одна сестра села, сблудила, рассказывала о блуде, и хохочет себе. Как будто она щелечки пощелкала. Потом пошли молиться в группу. Она же исповедовалась, она же мне рассказала. А в группе идет такое слово. Она же, говорит, не раскаянная. Она же не покаялась. Вот вы меня хорошо понимаете, что я говорю? Кажется, а что, то ж рассказать, это ж надо мужество набраться. Не все ж расскажешь так просто человеку, ну, который не знал этого. Она рассказала, а покаяния не было совершенно. Смеется, хохочет, я сейчас ее вспоминаю. Улыбается, хохочет, ну, что ты скажешь тогда? А после будет молиться, говорит: Бог меня не слышит? А Бог тут грешников не слушает? А как стать святым? Очень просто. На колени: Господи, я виноват, прости меня. Все? Но это надо искренне сердце. Это надо дать отчет о том, что я делаю, с какими чувствами делаю. Или это просто слова, и это в самом деле есть некая глубина скрыта за этими словами, которые часто вообще-то и ничего не говорят, по сути. Больше всего чувства говорят внутренние. Мы не всегда можем отразить состояние нашего сердца, чувства наши словами. Они очень бедные, чтобы всю эту гамму чувств отразить. Но она должна быть в нашем сердце. И Бог это производит. И вот Давид говорит: буду размышлять о пути Божьем. Когда ж ты придешь ко мне? Я думаю, что я сегодня говорю о том, когда он не может прийти, этот путь непорочный. Если не было правильного начала, если не было, то как он может прийти? Он не придет никогда. Надо правильно начать и правильно продолжить. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь сегодня благословил нас. Еще раз повторяю одну такую истину. Нашими делами мы не спасемся никогда. И на это надеяться нечего. Божье спасение даром, свою святость стопроцентную. И если даже у вас когда-то посещают мысли нехорошие, скверные, которые вы вообще даже не рассказываете никому, но если вы их отвергаете, если вы не идете на поводку у них, то Писание говорит: круг Христа течет непрерывно над нами, а Бог смотрит на нас через круг Христа. И Бог как бы не видит того, что есть, потому что мы не принимаем этого. Но когда мы уже подчиняемся и делаем, тогда уже мы теряем спасение. Тогда надо: Господи, прости меня, омой меня в Твоей крови. Вы меня хорошо слышите, что я говорю? Я это говорю для тех, кого сегодня смущает дьявол. Вы не делаете, вы стараетесь, вы воюете. А он говорит вам: а то люди не знают, что ты думаешь. Если бы они знали, что они так о тебе не думали бы. А почему они не знают? Потому что вы не делаете. Вы сражаетесь с этим? Я не хочу сказать, что это хорошо, это нехорошо. Но однако уж вы не делаете, и вы не теряете спасение. Пусть он не убеждает вас, как кто-то однажды выразился, говорит, не, дьявол, говорит, да с такими мыслями, с такими чувствами тебе и в ад никто не возьмет, не только в рай, в каком-то рае говоришь. И люди ходят разбитые, изъязвленные, другие не могут понять, ну в чем дело? А говорят, ты не знаешь, что у меня внутри делается. Ты... Это правда, мы не знаем, что у нас внутри делается. Но если мы воюем с этим не делать, то мы не лицемеры, мы не фарисеи, мы воины сражающиеся. Это две разные вещи. Конечно, если вы что-то делаете, это является грехом. И я вам доказываю, что это грех, так нельзя. А вы прячете, ну оправдываете, тогда вы фарисеи, да. Тогда вы лицемеры, это однозначно. Тогда надо думать о вечности. Это то, что серьезно надо думать. Но когда вы его не принимаете, когда вы ведете борьбу, когда вы побеждаете, то написано, побеждающий наследует все. Побеждающий. А кто такой побеждающий? Это тот, у кого есть с чем сражаться. Если не с чем воевать, то и воевать же не будешь. А вот воюют с тем, кто является врагом, кто существует, кто препятствия ставит на пути. Поэтому я просто хотел бы... Я не успокаиваю вас, что это нормально. Но я не хочу, чтобы вы руки опустили. Это борьба, это война, которую сегодня брат говорил. Говорит, идите, и что берите мечи в руки, и завоевывайте эту территорию. Потому что если такое есть, значит, то территория сердца, которая еще не полностью Господу принадлежит. И есть место для греха отведено, но не пускайте руки, что вам нет спасения. Не смущайтесь от того голоса, который смущает, говорит, тебе спасения никакого нет. Это неправда. Но молитесь, Господи, удали этот корень из моего сердца. Он меня заставляет делать. Я не делал, но я не знаю, если так будет продолжаться, выдержу ли я. Это как раз сигнал, Господь, освободи меня от этого греха, от этого корня, который мешает мне. Поэтому я хотел бы, чтобы вы сегодня на это обратили внимание. И что еще хочу сказать? Опять повторяю, что спасение дается не по нашим делам, даром. Но теряем мы его по нашим делам и по нашим поступкам. Вы видите разницу? Но теряем мы его тогда, когда мы начинаем делать грех. Поэтому ищем в нашей жизни... Что-то случается, не с бодрствовали, бессилие, скорее на колени тогда, Господи, прости меня. И Господь опять возвращает вам праведность, но уже не вашу, а опять свою и 100%, за что благодарение Богу. Круг Христа для этого существует, чтобы омывать грехи наши. Но они смываются кровью Христа тогда, когда мы грех называем грехом и просим прощения у Господа. Если мы этого не делаем, кровь Христа ничего не может сделать. Вы меня хорошо слышите? Я имею в виду не только слышите, а вообще ложится ли это на сердце. Слышит, то слышите. Говорит, я имею, что ухо, вы вообще уши имеете. Что Дух говорит церквам. Но вот как оно растворяется верой, как оно правильно понимает, потому что есть две крайности. Говорят, а что тут глядеть? Мы спасены по вере, делай, что хочешь, Бог все простит. Но это же неправда. Это же неправда. Никто нам не разрешал делать все, что вздумается. А с другой стороны, мы не делами спасаемся. Это вторая крайность. Мы спасаемся по вере. Но о том, что мы верующие, свидетельствуют дела наши и жизнь наша, которую мы ведем. И вот когда Господь здесь говорил об этом, Он напоминал нам о том, как все-таки на этом пути непорочном стоять. Я читаю один из текстов Писания. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий». И будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Может быть, в вашей жизни были такие случаи, когда вы вот настолько рвались в собрание, настолько хотели быть там, получить пищу. Но, покуда вы шли, Или кто-то вам на пути встретился. Или мысли какие-то лукавые принес. Или еще что-то. Но покуда дошли до молитвенного дома, когда уже сели, чтобы слушать, то уже и в голову ничего не лезет. Занято тем, что о вас сказали, обидели, не так поглядели, какие-то страхи, и уже вы сидите здесь. Но когда дошли, не сохранили сердце. И оно казалось не способно принимать пищу. Может, у вас никогда такого не было? Пусть Господь поможет, чтобы так и не было никогда. Но Писание говорит, когда идешь в Дух Божий, то что делай? И здесь не только за ногою, чтобы на ту улицу не попасть. На ту улицу не попасть, ладно же, вернетесь назад. А вот тут, наверное, и в духовном смысле слова, вот смотри, потому что готов, все хорошо. А враг так пытается отнять эту готовность. Я как проповедник знаю, обычно легко говорить тогда, когда приходит вдохновение, вот оно строится все. Оно строится, и вот тогда надо говорить. У меня сегодня так не получается. По нашим правилам мне надо просто почти не могу говорить всегда. Это с одной стороны хорошо, с другой стороны и не совсем хорошо. Я, так сказать, не могу встать тогда, когда у меня самая высшая точка. Я должен это сохранить. Если я не сумел это сделать, вот в течение времени, покуда мне надо будет заканчивать, мне уже трудно начинать, я уже не мог, потому что я не сумел вот этого уровня сохранить себя. А это иногда и не так-то просто, говорят, ты слушаешься, не надо и уместить все, и переживать то, что говорят братья, и свое сохранить. И поэтому это очень важный момент, о котором Господь говорил, наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий. И будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делать. И 54 глава. Что ж хранить надо? Больше всего хранимого. Что храни, книга притчи? Храни сердце твое. Потому что из него источники жизни. Ну, вы сегодня можете проверить свое сердце. Проверьте, пожалуйста, как вы храните больше всего хранимого. Что-то у вас доллары есть, или золото, или что там у вас есть, я не знаю. И вот вы сравните, как вы храните вот драгоценное, и как вы храните сердце. Одна когда-то сестра сказала мне там, из зала сидела, говорит, ну, а у меня ничего такого нет, и я не могу проверить. Я говорю, а ты пенсию получаешь, Ты что, и на забор выложила когда-нибудь? Да, никогда. Никогда, подальше, чтобы никто не видел и не знал. А если где-нибудь пьяница дома есть, то еще поглубже. Да, у тебя ничего нету, но все равно есть нечто, то, что ты хранишь. Ну, что ты хранишь? И ты знаешь, как ты это делаешь. Вот теперь проверь, как хранишь. Что хранишь больше, сердце или... Или богатство? Ну, какое богатство? Для одного богатства это миллион, а для другого богатства $100. Но то его богатство, он без него не проживет. Поэтому мы сегодня можем проверить. Можем сегодня просмотреть наше собственное сердце. И Писание говорит, храни сердце твое. Ну и дальше я напомню, дальше что написано в этой притче, это 4 глава. Я буду читать с 24 стиха дальше. Как храни сердце? Отвергни от себя лживость уст. И лукавство языка удаляет себя. Вот в этом месте на первом плане стоит лживость уст и лукавство языка. Это, наверное, самое-самое, где мы очень часто попадаемся. Язык, слова. А я ж ничего не сделала, а я ж ничего не сказала. А если проверить, мы настолько можем лгать с самого раннего утра –